Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Читаем сегодня место из Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам, 5 главе, из стихи от 15 по 21. Итак, посмотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы продолжаем наши рассуждения на тему «Дорожите временем, потому что дни лукавы». В прошлый раз мы уже подчеркнули, что время – это самый дорогой подарок от Бога. И хотя оно очень коротко в сравнении с вечностью, но только во времени человек приобретает все и абсолютно все, с чем он будет проводить свою бесконечную вечность. Только во времени приобретается спасение. И это нужно для всех людей, потому что все являются грешниками. И спасением определяется место человека в вечности. Будет ли человек с Богом в небе или же с дьяволом в аду в вечных мучениях? Третьего места нет. И избежать своего места в вечности тоже никто не сможет. Потом наша небесная обстановка в нашей небесной квартире тоже приобретается здесь на земле на всю долгую вечность. Это те сокровища, о которых сказал Христос, чтобы верующие собирали там через служение ближним и вообще делу Божию здесь во времени, то есть на земле. Также и положение среди спасенных, и даже положение среди неспасенных человек приобретает здесь на земле, то есть во времени. Верующие не все в одинаковом почете будут на небе, и также не все погибшие будут одинаково мучиться в аду. Это зависит от того, что мы делаем во времени. Нет ничего дороже времени. Это Божий дар для каждого из нас. И это великое сокровище нигде не продается, ни на каком базаре. Его нельзя купить ни за какие деньги. Рассказывает о человеке-богаче, который, узнав о приблизившейся смерти, хотел дать много миллионов долларов врачу, чтобы тот продлил его жизнь хотя бы на несколько минут. Но это было невозможно, и бедный богач отошел в вечность, чтобы получить все то, что он приобрел для своей вечности здесь во времени, данном ему. Давайте теперь порассуждаем о том, что значит дорожить временем. Как лучше всего дорожить временем? Чтобы чем-то дорожить, надо знать его цену. И поэтому дорожить временем может только человек тогда, когда правильно поймет и правильно оценит эту драгоценность. Оценив ее, он сможет правильно пользоваться этой драгоценностью как даром любящего Бога. Если это только дар любящего Бога, то это уже говорит о том, что это великая драгоценность. Потому что Бог никогда ничего не делает и не дает для человека то, что не драгоценно, но самое лучшее для человека, которого он так возлюбил, что не пощадил своего возлюбленного сына, но отдал его на смерть, чтобы спасти человека. Читая разные переводы Библии, можно яснее понять это выражение «дорожите временем». Вот предо мной на столе несколько разных переводов, и вот что они говорят об этом. Во-первых, два белорусских перевода, и один из них говорит «важачи час», а другой говорит «выкупляючи час», значит «взвешивать час» или «время», «оценить» и «быть готовым уплатить всякую цену за время». Украинские два перевода тоже говорят, один из них говорит «выкуплюючи час», а другой говорит «выкористовуючи час». Значит, несмотря ни на что, использовать время сколько бы это ни стоило. Некоторые английские переводы тоже дают некоторую ясность на этот предмет. Один говорит: «Использовать каждую возможность как наилучшее». Время – это возможность что-то сделать для своей вечности. Еще один перевод говорит так: «Использовать каждую возможность, несмотря на трудности наших дней». Так что взвешивать или оценивать, покупать, то есть платить нужную цену, лишь бы использовать все данные нам возможности, потому что все это, делаемое во времени, мы встретим в вечности. Когда мы что-то делаем в свете вечности, то самое трудное не будет настолько трудным для нас, имея в виду вечные последствия. И поэтому нужно все делать только в свете вечности. И только это мудро, как сказано в стихе 15. Потом глагол «дорожить» или «дорожа временем» в оригинале имеет значение настоящего времени, что говорит о том, что время, данное нам Богом, надо использовать постоянно и именно теперь, а не когда-то или как-нибудь. Здесь своего рода торговля, покупка, уплата цены. И этой ценой является наша самоотверженность и наш напряженный труд. А это как раз то, что не всем хочется делать. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Здесь нам предоставлены как бы две причины, почему надо поступать осторожно и мудро, и что быть в группе разумных людей. Одно – это дорожить временем, ценя его как самое дорогое в нашей жизни, потому что только во времени приобретается все для вечности. И потом потому, что дни лукавы. Лукавые дни говорят о лукавых людях, окружающих нас, и о самом лукавом, то есть дьяволе, который всячески старается сам и через подданных ему людей ограбить человека от самого дорогого в его жизни, то есть от времени, чтобы он не приобрел вечных сокровищ для своей души и для своей вечности, то есть спасение и потом награды от Господа за труды его в винограднике Божьем, спасая и других от вечной погибели, что возможно только в этой жизни, то есть во времени. Есть обман человеческий, который говорит, что и после смерти еще есть возможность покаяться, есть возможность спастись. Не верьте этому, это дьявольский обман. Все это не так легко использовать, и потому многие остаются обманутыми и проводят свое время как-нибудь, употребляя его на разные неважные и часто даже вредные вещи, теряя важнейшее в жизни приобретение вечных сокровищ. Потом лукавые дни также названы потому, что они очень коротки, и никто не знает часа своей смерти, никто не знает, сколько ему осталось жить. Но почему-то все рассчитывают на долгую жизнь для себя, хотя видят, как отходят вечность и старые, и даже молодые. Верующий живет на земле после своего спасения, чтобы помочь другим спастись. И если он не дорожит временем, то не сделает всего, что мог бы сделать, будучи более прилежным к труду, доверенному ему самим Богом. А также и неспасенные часто откладывают свое спасение на завтра, не зная, что сегодня может быть для человека последний день, сегодня он может умереть и быть в вечности там, где не желал. Я читал вспомин великого евангелиста Муди, который проповедовал в Чикаго, как раз в то время, когда там случился большой пожар. Накануне пожара он не сделал призыва к покаянию, рассчитывая, что завтра это сделает, когда люди будут больше подготовлены к этому. Но до следующего собрания многие из его сегодняшних слушателей ушли в вечность, умерев в этом пожаре. Он никогда не мог себе простить такую ошибку, такое упущение. Сколько раз мы сделали подобные ошибки, друзья? Есть такая поговорка, что можешь сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра. И в отношении нашей вечной судьбы и нашей вечной награды, только сегодня в наших руках, в нашем распоряжении. И то не все сегодня, а только сейчас. Поэтому используем это сейчас, чтобы не жалеть всю вечность об упущенном. Писание говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Поэтому сейчас покайтесь, те, кто из вас не покаялся в грехах еще. А те, которые спасены, сейчас начинайте трудиться для вашего Господа, дорожа временем, потому что дни лукавы.